Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, вот мы продаем насосы, вы не хотели бы насос? Будете на... Мужчина, вы с ума сошли? Смотрите, ну сейчас сколько времени. И что? У нас круглосуточная фирма, продаем насосы в ночное время. Да мне плевать на ваш насос, вы что, охерели что ли? Будете насасывать. Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Алло, алло, алло, алло. Ну да, говори. У нас сегодня скидки на насосы. Нахуёсы. Да не нахуёсы, ну, насосы. На время посмотри. Лучшие дальше. Насосы из Германии мы продаем. Слышь, бля, я твой телефон завтра пробью, приеду, тебе унитаз ты поставлю. Ты пидор, блядь, не звони сюда. Я тебе и так могу его сказать, не вопрос. Кибо! Я тебе твой телефон назвал. Еще позвонишь, я тебе, блядь, приеду, завтра убью, понял? Да ты вообще попал уже на бабки, ты понимаешь? Ты у нас заказал насос и не хочешь оплачивать? Ты пидор. Ты, блядь, какой насос? Отсос ты будешь делать, а сейчас насос твоей маме будет. Понял, бля? Еще позвонишь, я тебя убью, приеду завтра. Да ладно. Насос ты будешь, бля, на кладбище чем включать, могилу откачивать. Слышь, пидор, я твою маму ебал. Понял, блядь? Разводить будешь, блядь, чуры каких-нибудь. А я приеду тебе, блядь, такого вкачу, нахуй. Приезжайте к нам. Это твой городской телефон? Да, блядь. Я ему завтра позвоню. Папа, повесь трубку. Приезжайте к нам в офис. Что? Я смотрю, у вас предложение есть. Приезжайте к нам в офис. Ну, давай, адрес. Я записываю. Улица Добролюбова. Да, подожди, подожди. Будьте добры, какая... мужчину. Я смотрю, он больше в насосах понимает. Сейчас твой насос твоей мамы в жопе будет. Не надо. Давай, у нас... адрес. Улица Добролюбова, записывайте, пожалуйста. Добролюбова. Дом 25. Ну. Дом 25. А, корпус 2. 25А, корпус 2. Квартира 27, этаж 4. А это точно твой адрес? Это не мой адрес, это адрес моего офиса. Угу. Евронасос называется. Приезжайте, пожалуйста. Да. Алло. Алло. А вы знаете, что у нас с ночным клиентом скидки на насосы? На насосы? На какие? У нас большой ассортимент насосов. Какие вас интересуют? Для чего, например? Ну, а какие насосы? Да любые, вообще, какие хотите. Что хотите, будете насасывать все что угодно. Слушай, ты пиздил из Нижнего Тагила, блядь, еще раз позвонишь, блядь, я тебе на уши поставлю, сука. Ты слышишь меня или нет? Да, конечно, я вас слышу. Ну какой же вы насос хотите? Ну, конечно, да, такой козленок хороший, блядь. Заебись, блядь. Ты откуда вообще? С Добролюбова. А ты Сакина, что ли, я не пойму, звонишь? С Добролюбова. Пошел нахуй, блядь, пиздюна. Ну какой вы насос хотите? Алло. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Поговорите, алло. Пожалуйста, с нашим старшим менеджером. Он хочет вам что-то сказать. Да, старшему менеджеру на Петровской Разумовской позвонил, он тебе, блядь... Алло. Мы извиняемся, наш вот сотрудник ошибся, мы вам скидку на насос сделаем 20% за это. Ты знаешь, куда звонишь-то, придурок? Конечно. Ну, вот тебе Головино, ёпта. Ты понял? Да ладно. Да ладно. Ну ладно. Так вам нужны насосы, УАЗики качать там, например, да, большие? Да, тебя откачать завтра, мне нужны насосы будут, чтобы тебя откачать, придурок. Во сколько? Во сколько? Мы с доставкой на дом все делаем. Тебя не ссы, доставят сюда, почки опустят, ты потом поговоришь по-другому, придурок. За что, блядь? Алло. Алло. А ты своей маме в рот даешь? А почему вас что так это интересует, я не понимаю. Мы продаем насосы всего-навсего. А твой папа тебя в жопу ебет? А еще куда, например? Ну, не знаю, может, ты у него в рот берешь. Нет. А ты у своего вот этого папашки берешь? Нет, я не пидор. Как так? А по голосу слышно, что пидорок. Не, ну по голосу видно, что ты пидор. Еще знаешь, какой пидорок, у которого нет насоса? Придурок, блядь. Алло, мужчина, а как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Представьтесь. Пиво мне представят сейчас, дурак. Я тебя отпивать завтра буду. Я Сергей Поздняков, продавец насосов главный. На всю Москву. Да? Да. Ну, завтра... тебе УВД Головино покажет насос. Не вот надо ты УВД Головино. Будешь устанавливать. Чего? Мы их подкупим. Бля, еще позвонишь, я тебе говорю, я к тебе сейчас приеду. Приезжайте, пожалуйста, в насос. Приеду. Да. Ты где там, случайно, не на Красном Богатырской живу? Не, я на Добролюбово сижу, метро Савеловская. Приезжайте, пожалуйста, в насос. А, ну хорошо. Какой у тебя УВД там? УВД Савеловский. Ну, пробьем тебя по номеру. Нормально. Ну. Так не надо, я могу вам мой номер сказать. Я же всего-навсего продавец насосов. Ты у меня определился твой номер, не волнуйся. А, да, я могу вам назвать, скажите, какой. Не надо, он у меня определился. Я тебе могу что-то перезвонить. Ну что вы говорите-то? Позвоните нам, пожалуйста. Если ладно, нам, все, давай. Если вы нам позвоните в течение часа, мы вам сделаем скидку 50%. Все, я тебе скидку сделаю за. На лучший европейский насос. Алло. Да. Алло. Это опять ты? А когда... Ну, закрой дверь, да, чтобы да, мама не слышала. Да. Закрой, мамашку там закрой. Алло, УВД Головино. Посади ее в клетку на цепь обратно. А когда ты последний раз своей маме в рот давал? Ты хочешь вздрачнуть на рассказ про это? Нет. А что ты хочешь? Я спрашиваю, когда ты своей маме в рот давал последний никогда, раз? Никогда, никогда. Я могу твоей навешать. Нет. Ты своей. Еще я могу продать твоей мамашке насос, чтобы вы вместе забавлялись в интересные игры ролевые. Я твою мамашу на хую вертел. Да ладно тебе. А еще да. Где? Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Да. Расскажи, расскажи, давай. Что? Расскажи об этом поподробнее, давай. Позови мамашу, вон я ее слышу. Слышь, я с ней хочу попиздеть. Алло. Пошли его нахуй, да, действительно, пошли меня нахуй. Ларис, пошли его. Я сразу кончу. Ларис, пошли. Алло. Ну? Ну? Ты меня нахуй-то будешь посылать, там тебе советуют? Алло. Слушай, кто тебе дал этот номер? Галина. Кто? Галина. Какая Галина? Николаевна Брежнева. Это наш офис-менеджер по работе с клиентами. А, Хазов, ты мудак. Да, нет, это не я. Понятно. Ты что, ты интересно? Горбат, я Горбат вернул. Хазову, мудаку, блядь, четвертую его. За Хазова ты ответишь втройнее. Ты слышишь, ты Горбатова только не трогай давай, да, он здесь ни при чем вообще. Хазова, пиздец. Не трогай Хазова, блин. Алло, так, кто следующий? Так, короче, заявление будет в милиции, понятно тебе? Тебя вычисляют, блядь, и бошку отворачивают. За что? За что? За что? Пошел нахуй, за терроризм ночной, понятно? Вот мы насосы это продаем, какие? Вот и все, тебе? Положи трубку вообще, не хами ночами. Скотина, вот или ты вообще... Под это, статус Шахмарева, вроде бы нормальный мужик вообще, какого хера тебе это надо-то, я не пойму. Насос продать. Насос продать? Ну ты вообще что ли охуел, я не пойму, вроде бы нормально, я тебе говорю. С головой-то, наверное, в порядке все. Это не терроризм. Мы с продажей упали, зачем работаем? Не, ну подожди, ну какого хрена ты звонишь-то, я не пойму. Насос продать? Я понимаю, делать нехер, конечно, вообще можно позвонить, но ты займись другими-то делами. Голову-то включи свою, нормально, наверное, мужик ты. Так я занимаюсь делами, я работаю вон круглосуточно, блин. Да ладно, господи, я не знаю, как тебя зовут вообще, ну просто ты понимаешь, вообще так не делается. Вот. Почему? Если Шахмарев у него там с мозгами не в порядке, вообще ты хоть будь нормальный. Ты это Хазов с Горбатым нас заставили. До свидания. Мы перезвоним сейчас через 15 минут вам. Ну конечно. Да. А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Ну, у него горб-то не исправился еще, мудак, блядь. У тебя зубы-то целы вообще, придурок. Алло. Да. А, ну, вы будете насос? А че? Я тебе буду, блядь, ебало пить насосом твоим ебучим. И ты будешь унитазер. Сергей Викторович, подожди, не ори. Алло. Извините, как вас зовут, а? Меня Валерка зовут, Валерка. Ну давай, подъезжай, я тебе разъясню. Ну да, на лавочке на тебе подъехать. На твою помойку, блядь, на лавочке на тебе подъехать, да? Я сейчас тебе, блядь, покажу помойку. Помойки ты будешь, пидор, блядь, кверху жопой, блядь, синей лежать. Понял, блядь? Сережка, не ори. Ты понимаешь, я тебе, блядь, поору, пидор, блядь. Каждым словом... Твой телефон, ты... ну ты пиздец тебе, нахуй. Каждым смотри, словом... Смотри, ходи, оглядывайся, придурок, блядь. Знаешь, иногда кирпичи с крыш летают. Еще ты дурак. Делать нечего, скажите. Алло, алло. Или машины быстро ездят, понял? Ласты свои не расставляй, блядь. Нет, подождите, ну подождите, что вы вам сделали вообще такого, что вы звоните ночью? Вы себя ведете аморально просто. Ну, пидор, твой телефон, я не знаю, но тебя я вычислю все равно, даже если ты звонишь от кого-то. От тебя, блядь, продадут нахуй со шкурой, блядь, своей, блядь. От Горбатого-то наводка вся, пап. От Горбатого. Ну и Горбатый нахуй будет банки свои бить с унитазом вместе. Я тебе дам Горбатый, блядь, Горбатый уже давно погиб. Горбатый погиб уже нахуй давно. Конечно, порешили его сразу. Ты должен погибнуть, придурок, блядь. Слушай, за Горбатого ты будешь, блядь, кару нести. Понял? Слушай, может, туристку приехать тебе разъебать? Да, я тебя разъебу, мудак, блядь, по телефону я тебе вычислю. Приезжай, тебе пиздец будет. Мы с пацанами выйдем, вас раком нагнем, ты понял, нет? Да ты один на один выйдем, мудак, с пацанами. У меня столько пацанов, я тебе наркотики, мудаку, подсуну. И ты будешь сидеть лет 15, пидор, блядь. Заткнись вообще. Понял, блядь, как это делается? Я тебе наркотики кину, и ты будешь нахуй тянуть эту лямку паровозом. Я только с зоны пришел, не надо. Тянь, нахуй, мне похуй, зона ты. Не надо, не надо. А ты их там сюда... Слышь, пидор, может тебе на ту леску подъехать? Подъезжай, давай. Я ебал разнести. Давай, щенок, подъезжай. Ребят, подожди, что случилось? Скажите, объясните, пожалуйста, а? У нас к Сергею Викторовичу предъявлено. Я просто понимаю вообще, вот расклад. Я тебя, блядь, нахуй размажу, нахуй, по стене, пидор, блядь, вонючий. Понял, блядь, петух хуй. Я таких ставил на колени, блядь. Судимых ставил. Заебешься, с мягким знаком пишется, Сережа. Сережа? Давай от петушин. Ну, что говори, пидор. Слышь, щенок, дай мне Серегу. Ребят, извините, что случилось? Объясните, Серегу, пожалуйста. Серегу, дайте нам. Ну я у телефона, давай. Ну давай, говорите. Короче, это самое, подъезжай к нам на туристскую. Не, а что случилось-то, не пойму. Давай. Мадам, вы не при делах. Когда мужчины разговаривают, женщина сидит, молчит. Или идите им котлетки. Нет, как ты не при делах, извините, это мой сын. Что случилось-то, не пойму. Горбатый все рассказал про вас, что там на... Серег, валяй трубу, я тебе ему перезвоню, этому гандону. Чего сказал-то Горбатый, давай скажи. Что там наркотики у вас? Там кто, какой-то наркоман у вас есть. Есть. Славян, что ли? Славян? А колодца не запрещено, а? Знаешь ли. Славян, что ли? Ты придурок, тебе сейчас ну, верну. Запрещено, не запрещено, это ваше дело. Это наши дела, давай, то не лезь. Давай так поступим. Мы, короче, твою вот эту вот ты женщину... Не трогаешь, ты еще позвонишь, я с тобой так позвоню. Завтра из дома лучше не уходи, придурок, блядь. Мы женщину не трогаем твою, а вы Горбатого взамен не трогаете, давай. Не будем впутывать в наши дела. Горбатого не трогай. Могилу исправят вместо того. Горбатого могилу исправят. Иди отсюда вообще. А, молодой человек, простите, пожалуйста, что случилось? Объясните, я не пойму. Ну, хотя бы мне два слова скажите. Мадам, идите готовить котлеты, вы нас не интересуете. Абсолютно. Ну, так говорить нельзя, котлеты. Котлеты-то ваша мама приготовит. Ну, приготовьте своему сыну. Стоит конкретно. Конкретно стоит телефон послушайте. Сынульке своему приготовьте котлеты. Вот, и даже будет заявление вообще в одном месяце. Так говорить нельзя. Да ты что? Вот, и ваши ночные звонки, то все это пойдет в органы. В органы? www.organ.ru Мам, подложи трубку. Мама, иди отсюда. Мы сейчас Сережкой перетрем. Мама, наши сети притащили трупака. Подожди, что ты перетрешь-то? Какого хуя ты звонишь вообще ночью? А у нас на дела. Купите. У нас дела ночные. Какие дела ты, ёб твою мать, а? Дела у тебя будут, знаешь, где завтра? Где? Дела у Питера, я твою Лену разнесу, я колпак... Слушай, за Лену вообще я тебе жопу порву. Лену вообще не трогай. Черную эту тварь разнесу, я колпак ей снесу. Какой я увижу, что она у Горбатого, что она здесь, на Кронштадтском наводном, я ей вообще от ему дохну. Сережа, рот закрыл, про Лену ни слова. Я гантелью челюсть сломаю, гантели. Да ладно, какая тебе гантель? Ты пипиську свою еле поднимаешь, какая тебе гантеля? 20-килограммовый, да хочешь пацан телоебу? Да ладно. Слушай, Серега, ну ты, я смотрю, борзый тип, давай, может, договоримся, я тебя откуплюсь уже, я что-то забздел, реально. Ну, ты хочешь, давай, днем встретимся. Ну давай, подъезжай на туристскую, тебе пиздец. Давай, дом скажи. Ага, ты бы вроде там номер пробили уже. Слышь, Погоди, погоди, коллега, давай, может, мы подъедем сейчас к тебе, ты выйдешь? Ну, давай, как позвоню. Сейчас мы такси, такси заказываем, подъезжаем, блядь, тебе жопу рвать, все, ты надоел уже, ты, блядь, перешел границы дозволенного, ты понял? Ну, короче, подъезд будешь, позвонишь. Да, да, давай, давай, позвоним тебе. Давай, козел. Давай. Знаешь? Брей жопу, я тебе говорил сразу лучше. Лавочкина, блядь. Лавочкина. Ну? Ну, квартирка твоя похабная, 137-я, на которую уже мне все соседи жаловались. Ты понимаешь это вообще, пиздец? Ты как себя ведешь-то, а? Ну все, пиздец, туристка. Пиздец, туристка. Как подлежь, позвонишь. У тебя зубы-то вообще... Ну, блядь, ты заикаться будешь, скоро тебя в Тусном похоронят в канале, ёпта, в Авроре. Ну и жопу вам будем выбивать до конца, понятно? Газу, пиздец, с горбатым. Вот ты, блядь, вот ты, сука, да ты там подъехал сюда, пидор, хуй ты пиздец по телефону-то, все смелые пиздец. Ты выйдешь сейчас, если приезжай. Мы подъедем? Да подъехай, нахуй, я тебя, блядь, укрою здесь. Давай, подъезжай. Понял, блядь, урод, что? Блядь. Папашка, ты выйдешь, если мы подъедем? Не ссы, блядь, я тебя так зарую, что ты выйдешь, если мы выйдем? Выйдет. Я таких на зоне ставил, на колени, блядь, понятно? Ну ты подъехать поговори. Ну все, Питер, давай подъезжай. Давай, сейчас Питер, подъедем. По дороге, да, нахуй. Давай. Понял? Подъезжай, давай. У тебя бритва есть? Ну что ты подъезжай, петух? У тебя бритва есть? У меня ответь сразу, чтобы не готовиться. Чтобы ты жопу побрил нормально, мы тебе сейчас по кругу пустим. Только ты яйца тебя и побрил, понял, Питер? Серёж, ну когда я им перезвоню? А папашку сейчас на Тверскую, блядь, отправим, блядь. Пусть отрабатывает петух. Долг. Ты петуши, лошара, хуй. Ты петух, давай, подъезжай, хули. Так уже так сильно. Ты распуши сначала. Че, давай, сейчас ты выйдешь, нет? Ты папашка. Конечно, выйду, давай. Нет, с папашкой вот именно, мне его рожа не нравится больше всех. Мне да, твоя не нравится, папа. Ты шлем только надень и латы, понял, блядь? Ты, мне ты слышишь, ты, петух, если ты, петух, еще про Горбатого что-нибудь скажешь, я тебе кумпол разнесу с ноги, ты понял? Да у тебя унитаз вместе с очком твоим. Блядь, ну понял, я блядь. Вашу проститутку. И кул тебя в очко вставят. Если я вашу шлюху... Я тебя, блядь, улезу нахуй, ты будешь с колом бегать у меня в заднице. Горбатого не вздумай трогать, я тебе серьезно говорю. Горбатого не... Я на полном серьезе сейчас, не зли меня, сука. Телефон, я тебе серьезно. Блядь, не сын нахуй, даже если ты друг... Он, блядь, ты меня... Я в дикой ярости, блядь. Нахуй куропатки, блядь, прыгают у меня. Куропатка, да, знакомый. Я не Лавочкин, нахуй. Ну жди, блядь, жди. Скоро Лавочкина, блядь. Я тебе говорю, я... Вы зажгли этот огонь, вы в нем сгорите. А ты смотри, нахуй, наверх. А то ты молодой человек, ты на прохожей стоял вообще, извините. Я тебе говорю, пиздец, блядь, мудак, блядь. Женщины, не вмешивайтесь. Ты вообще нахуй. Там выебут в зоне, в головке, ОВД. Папа, ну, слышь, пидорас, хули ты пиздишь, мы с Горбатым давно бы уже подъехал. И мы улицу Лавочкина сравняем с землей, ты понял просто это, и войми это. Мы с Горбатым сейчас и подъедем, мы Горбатый, посмотрим. Горбатый с нами сидит, ну, тут. Слышь, мажор, ты давно ехал сюда, слышь, пидор. Ты мажор, ебаный, блядь, мажор, понял, блядь? Ты мажор. Я? Чё ты распетушился-то, а, папашка, чё ты распетушился? Да ничего, ты распетушился. У тебя гребень, что ли, встал? Гребень растет у тебя? Нет, блядь, смотри. У тебя, смотри, а что, не почернело, а? А попрыгать не хочешь? Слышь, пидор, давай подъезжай. А то на залупу пчелу тебе подсажу, пидор. И что будет? Мы сейчас подъедем, я тебе серьезно говорю, блядь. Готовься. Ты подъезжай, давно бы уже подъехал. Смажь себе жопу. Ну, ты без телефонов. Все, пидрило, давай сейчас мы подъезжаем. Берем такси, блядь, и подъезжаем. Все, через 15 минут у подъезда, давай выходи. Ты давай. Как позвонишь, ты как да, приедешь, я тебе позвоню, позвонишь. Как приеду, с мобиля тебя наберу. Давай, пидрила. Давай, пидор. Все, вешай. Соси. Алло. Алло. Ну? Ну что, ты готов встретиться, да? Ну, ты подъехал. Ну, мы сейчас пацанов собираем, через полчасика примерно будем. Ты, сука, ну, блядь. Давай, выходи. Ты, у тебя как челюсть-то, ты скушать сможешь, пидорас? Ну, я, сука, я... если твою проститутку... Глупые устрицы, я буду. Алло. Вижу, блядь, давай. Я тебе говорю, я тебя размажу, я не ссы. Твой телефон есть? Что по секунду приедем, подожди, подожди, ради сейчас приедем. Давайте спокойно, давайте спокойно. Мажор, хуй. Алло, давай спокойно. Ты, блядь, заикаешься, мажор, ебаный. Спокойно, давай. Блядь, речи не хватает, пидор. Я говорю, давай спокойно поговорим, слышишь? Я тебе спокойно поговорю, блядь, пидор, блядь. С сука, я твою проститутку черную, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, если увижу, понял? Давай, давай так, подожди, у меня... Твою жену ебал, понял? Сука, я ей размажу, блядь. Я тебе дам, наслую, ебать, что с тобой? Размажу черный. Пидор твой гнилой, рот, ебаный в рот. Хочешь, пиздец? Я твою Лене через череп размажу, Гири, понял, блядь? Ты пидор, уебок, ты понял? Я говорю, так и будет. Я же Алло, дайте сказать-то. В общем, вы снимаете претензии с Горбатого, а мы дарим вам жизнь взамен. Понятно, блядь, если хотите. Я тебя взорву, нахуй, вылетит вместе с тобой, пидор горбатый. Я твой голос от сотни отличу. Понял, пидор горбатый? Если ты будешь пиздить, я тебя унитаз, нахуй, скоро скрою. Сука, если с Горбатым что-нибудь случится... Пидор горбатый. Если с Горбатым что-нибудь случится... Пилоты, блядь! Чё ты, блядь, сыкнул хуево? Чё ты, блядь? Серьезно, блядь. Чё, ман? Ман! Ман ты будешь есть меня, понял, блядь? И в соринке. Козел, белые русы у тебя будут. Ну, пидор, блядь. И горб, нахуй, какой верблюда, два вырастут. Я тебе говорю, я тебе обещаю, до Нового года ты не доживешь, пидоран. Ты посадят, нахуй. Я-то доживу, блядь. Пиздец твоей чернышки, Леня. Если я увижу... Понял, блядь, пидор, блядь. Районе, я череп разложи. Понял, блядь, пидор. Ну, что, Лену, ты вообще не... Блядь, ты чё, нахуй, ты горб свой порвать. И горбатому пизда все. Лену, а потом вычислить несложно, на туристский дом я вычислю квартиру. Да нет, здесь уже все вычислено. Твои пидорасы тебя сдадут вверх своим горбом, понял, блядь? И Хазов, блядь, получит вместе, пизды. Мы ваши лавочки... Сидеть будете, пидорасы, блядь. Мы ваши лавочки... С кем связали? Чего ты молчи, нахуй? Я тебе говорю, ваши лавочки на дотла, блядь, понятно? Ты пидор. Если с Горбатым или с Леной что-то случится, Лавочкина будет пылать в огне, понятно? Да ты не доедешь сюда, тебя взорвут нахуй на канале еще, пидор. Ты до Тусунска не доедешь. Доеду. Урод хуев. Доеду. Чё? Поверь мне на слово, доеду. И насоски в жопу засуну, ты понял, блядь? Ты будешь глотать нахуй. Да ты подожди, да. Мы о стрелке договорились или нет? Мы подъезжаем через час сами. Да, да, подъезжай, ебаный в рот. Ну, ты выйдешь за залупа конская? Да, выйду, выйдешь? Нахуй. Ну и все, тогда тебе... Слушай, я по резину зарежу, блядь. Понял? Мудак. Тихо, заткнитесь, подожди. Я сейчас пойду к мамаше, блядь, её зарежу, понятно тебе, сука? Я твою квартиру подорву, я не знаю, может, не ты там живёшь. Ты залопался, ты режь грязный шар. Слышь, ты пидор гнойный. Ну, говори, говно. Говори. Вот ты сказать что-то хотел, говори. Ты разозлил меня, пидор. Да ты злой, да. Да, а это серьезно? Мудак, блядь. Жопу зашей свою нитками суровыми. Папашку а ты тебе в ебу, ты будешь пиздеться на моей Лене. Понял, блядь, пидор, блядь. Я увижу пиздец, я обещаю. Понял, пидор, я тебе что сказал? Зашей жопу очко. Во-первых, я ребро сломаю, суки. Бля, ну вы ебанутые вообще. Ты пиздец, нахуй. Ты приговорил мне. Ну, сука, если она напишет на меня заявление, то вообще пиздец, я написано уже все, написано и отдано куда надо. На 15 листах ты, козел, блядь. Заява уже лежит у участкового, ты понял? Ты гнида, блядь. Все написала, все написала. Ослины ебаная. Ты нам скажи, нам на стрелку Горбатого с Леной брать или нет? Да Горбатый, а че ты пиздишь? Тебе горб исправить нахуй, тебе в Гановскино исправят. Давай, пожалуйста, да. Исправь. Короче, все, дождался, блядь, я это заявление отношу в меня. Я тебе говорю, твой горб исправил, нахуй, колом, блядь. Не спотыкнись по дороге только. Пусть женщина заявит. Нет, посмотри. Мудак, блядь, как у тебя нирвана там, ничего? Нирвана, да. Да? Мы ну понимаем, смотри, а то порвут, блядь. Ты целочка еще? У тебя порвется. Слышь, пидор, ты тут... А что там за проститутка? Это Лена. Да? Да, ну, Лена. Панда. Ну пускай она нахуй зашьет пизду себе и сделает для Горбатого целочку. Она целочкой, Горбатой там во сколько лет-то старше? Мудаки. Горбатого не трогай, я тебе серьезно говорю. Пускай сделает, да что суровый. Ой, ну, Сас, это... А он молотнет ее, как будто как целка была, понимаешь? Скажите, у вас только семейная черта ебанутость или нет? Понял, блядь? Алло. Подожди, а где-то проститутка там, где она? Ты иди вообще заяву относи, слушай. Ты первая. Нахуй, блядь, ты рассказала. Ты что, проститутку, блядь? Мужчина по лбу. Пусть женщина поебать. Педр гнойный. Да тебя отъебу, чем нахуй. Ну, короче, с этой проституткой я сама говорить буду, подожди. Ну говори, я иди. Я сейчас, блядь, понятно, что вы? Иди за яву. Сорокова. И вид сделает, как будто она целочка. Ладно? Да. Марат, помнят Марата? Слышь, пидор, ты не ты страшный. Ты пидор, ты подстригся еще. Не стригся, худево тебе будет, блядь. У меня волосы до жопы, может. Ты что да. Ты говоришь? Горбатый. Горбатому придется пизды опять получать. Ну, пизды тебе придется получать, пидор, блядь. Ты не... Канускина не лежал давно? Вот ты да как мне... с головой-то это... дружишь вообще? Да, мы я тут дружу. На так... Ты подожди, да? Мы на такси сейчас приезжаем. Мы приезжаем. Мы сейчас горбатый. Мне блин... похуй, на чем хоть на вертолете, ёпта, я тебе... Ты наркоман, ёбаный. На такси. Да ты козел, ёпта, ты сыкло, ёбаное. Да, он сыкло. Слышь? Кого ты тебя-то? Ты... Кто ты блин, такой? Кто ты чё, такой? Ты толдак, блядь. У тебя как сил-то хватает еще, пидор? Ну да, тебе пизды дать хватит вполне. Ты думаешь? Да, конечно. Давай ты попробуем. Телефону. Давай попробуем, а? Ты прямо у подъезда будешь валяться. Давай, петух, приезжай. Ну, я тебе что звоню-то? Стрелку забить. Алло. Что там твоя женщина давай, жопу побрила, чё? Говорит, или что? Да, говорит. Жопу побрила, она да? Она сама с собой разговаривает или с кем? С холодильником, что ли, там? Слышь, па, я, короче, я не могу, я пошел. Сейчас тебя засекает, придурка. Голос отвалится. Ну, чего? Я тебе говорю, ты пиздец, пидор. Ага, еще что? Это вам. Что, ага? Ты знаешь, что ты пиздец? Что, ага? Что, ага? Что, ни в чё, ага? Готовьте жопы. Да сука, сынок ебаный, блядь. Алло, Сережка, не быкуй, Сережка. Пожалуйста, да, нет, мы записали, разговор. Я тебе говорю, ты пиздец. Да так. Ты что, да ты там что, милицию вызывают? Сынок мне тебя. О, жалко. А милицию вызываете или что? Алло, чего? Милицию вызываете? Хмарев, если ты будешь пиздить, я тебе горд выправлю сейчас. Да, не надо. Выправи, что, это пожалуйста. Милицию? Надо? Выправи, а я тебя выправлю, я твой голос знаю, пидорас. Да ты что? Да вон, на Горбатый, вон сейчас трубку Горбатому даем. А. Давай. Алло. Это мне? О, Горбатый ну, пришел. И что ты пиздишь там, а я? Да. Ах, дурак. Это ты? А. Ну да, что ты хочешь? Алло, ну мы подъехали. У подъезда стоим. Да? Да. Звони там, домофон. Какой домофон? Выходи давай к подъезду. Я тебе выйду, нахуй. Я тебе так выйду, пидор. Выходи блядь. К подъезду. Мы стрелку что, так что забивали? В домофон позвони, пидор. Я не знаю, какая у тебя квартира-то там. 137. Ты застал, что ли? Я не пойму уже. Да звони, пидор, блядь. Хуй ты... Да нет, выходи к подъезду, я сказал. Да не обоссались. Твой номер определился, как от какого подъезда ты можешь ехать, если ты из дома звонишь, пидор. С какого дома? Я тебе завтра твоя лезвие, блядь, черепа сейчас. Я с мобильного звоню, дерьмо. Я твоя лезвие, чанс несу. Понял, блядь? И что будешь мне пиздить? Я гири, лезвие, чанс несу, пидор. Выходи к подъезду. Я к твоему подъезду приеду. Ну, сейчас подъехать, стен, гнида, холод. Блядь, ебнутый, что ли? Выходи к подъезду. Пидор, нахуй, петухуна, лошара, петухуна. Багажник тебя, блядь. Выходи к подъезду. Подъезд, выйди. Бля, твоя, я тебе, бля, такую устрицу. Понял, бля, ты мне... Вы зассали. Какую устрицу? Вы зассали. Да, бля, по городу ты не жжет, пидорасы. Вы зассали? Овсаны веники. Заткнись, сука. Обоссались. Лохи, бля. Даже... С горбатым боитесь попиздиться, да? Боитесь Горбатого, да, щенки? У меня подъезда, ты подъехай к подъезду, ты хоть подъедешь, я тебя убью. Мы уже у подъезда стоим. Ой, бля, я тебя взорву нахуй, пидорат, хуя. Вот ты дай свой адрес-то. Адрес дом, зови. Адрес стали Горбатого, да? Твой телефон просвечен. Если тебя сдадут, если ты звонишь. Тем более через Горбатого я тебя... Сдадут. Я тебе говорю, тебя сдадут, пидора. Ты пидор, блядь. Тем более сдадут нас. Ну выходи из подъезду-то. Ты в домофон позвони, петух, блядь. Выходи к подъезду. Ты вот это заикаешься. Петушок, лошара петушиная. Петушок. Заткнись, петух, ебаный. Ваш... Петушиный. Тебе в очко дрочат, нахуй, пол засунут. Тебе в очко, ебать, голубое, блядь. Стакан, давай их не будем перекрикивать. Горбатом, пидорас. Их еще подводят. Может, они думают, что они между собой пиздят? Слышь, я тебе сказал, все, затыкай, сука, хайло свое, вонючий, ебаный в рот. А ты не голубой? Что-то похоже, а? Я тебе говорил, хуй ты заикаешься. Перепонка. А? Чего? А? Фуй на, ёпать, отсоси помолодец, понял, блядь? Слушай, Валерий Пас меня зовут. Валерий Пас. Я то с Машей, ёпать, горб у тебя, усмири. Я пидору ебало набью. А пидор был, а меня... блядь, отсосен, откуда? Он мне дом, адрес дома назовет. Блядь, ну и квартиру, где твоя проститутка живет. Я приеду, блядь, хотя, блядь, она сама приедет, горбатка. Лена, пускай, блядь, на Ленинградку выйдет проституткой поработать чуть-чуть. Понял, блядь? А ты... Твоя жопа проституткой работать будет, понял? Брись. Да твоя жопа, пизда, нахуй. Сынь, книга, скажи своим ублюдкам, чтобы они не звонили. Своими метками, чтобы ты на целку... Скажи себе, блядь, урод. Коль ты там пиздец среди них? Когда раз у одного не стоит, то другой нихуя не ебется. Все, блядь. Лопни, еб твою мать. Я поеб тебе лопну, я пизда суну, хуй тебя разорвет, нахуй. Донни... Идиотка. Старая, блядь, с горбатом, да? Ну что ты молчишь, блин? Смотри, сейчас, что она, он урод, что ты уродина. Он так горбом не ебет случайно, может он горбом как-нибудь тебе подмахивает, по это пошевеливает чуть-чуть. Что ты молчишь, пидораска? Я боюсь. Что ты задумалась? Засали выйти, да? Засали к подъезду. Мы приехали. Мы приехали, я. Пускай горбатый тебе петарду в пизду засунет. Мы при... Слышь, подожди. Она ебанет. А это она ебанет, позвонишь нам и скажешь, как, заебись или как? Чё ты, блядь? Чё ты, сын, что ли? Мы приехали, я, Горбатый, Лена, Хачиха. Все здесь, давай выходи, будем пиздец. Чё ты там? Лена, Полена. Лена, Хачиха, Горбатый, все здесь, давай. Всё. Давай, мы все подъехали, ты чё, забоялся? В домофон позвони, пидор. А чё в домофон? Мы на такси сидим, греемся, нам холодно, ты ублюдок, выходи, будем драться. Домофон позвони, пидор. В окно выгляни, ты увидишь, мы стоим у тебя под окном. Засуни Лене петарду в пизду и подожди. То есть вы зассали, лохи, да? Петарда очкуете? Вы очкуете? С вами все понятно. Ну смотри, чтоб только не разорвало, а то ее разорвет нахуй напополам. Проститутку твою там угомонила. Вау, блядь. Сама да видно, что вы за... Что заочковали. Видно, что заочковали, да? Боитесь выйти-то, да? У тебя, видно, челюсти крепкие, нахуй, как у Шварценеггера. У меня, да. Нет, у меня как у этого, блядь, у Пореченкова даже, я бы так сказал. Да? Да ты говори. Ну. Ну, хуй гну, ёпты. Отсасывать будешь. Так вы выйдете, нет? Что?